Петер. Манфред с невозмутимым видом наклоняется над телом, обводит взглядом аккуратный разрез от груди до пупка, царапины на предплечьях. Так она отчаянно сопротивлялась? Судмедэксперт кивает. Фатиме Али 40 лет. Она родом из Пакистана, но училась в США. Мы с ней уже работали несколько раз вместе. Она до абсурдного педантична, как многие ее коллеги по профессии, и всегда аккуратно в выражениях. Я ей доверяю. Она никогда ничего не упускает и никогда ничего не боится. Ничто не ускользает от ее внимательного взгляда. У нее травмы на лице и затылке и 18 порезов на руках и ладонях, большинство с правой стороны, значит, нападавший правша. Фатима наклоняется ниже, раздвигает пинцетом края глубокого пореза на руке, обнажая плоть. «Смотри», — говорит она. Глубина пореза говорит о том, что нападавший правша примерно вот такого роста. Она поднимает руку в голубой перчатке и показывает рост преступника. Манфред инстинктивно отшатывается. «Можешь сказать, сколько они боролись?» — спрашиваю я. Фатима качает головой. «Сложно сказать. Но ни один из этих порезов не был смертельно опасным. Она погибла от травмы шеи». Я смотрю на голову женщины на стойке из нержавеющей стали. Темные волосы в запекшейся крови, аккуратные брови. Под ними — месиво из мяса и костей. «А что по поводу шеи?» — спрашиваю я. Фатима кивает, вытирает лоб тыльной стороной ладони, жмурится от яркого света. Несколько ударов по шее. Даже одного было достаточно, чтобы убить ее, но преступник явно задался целью отделить голову от тела. Позвоночник был разрезан между третьим и четвертым позвонком. Требуется достаточно мощная сила, чтобы сотворить такое. Или упрямство. «Насколько мощная?» — спрашивает Манфред, подходя к ней. «Сложно сказать». «Могла бы женщина или слабый человек сделать это?» Фатима приподнимает брови и скрещивает руки на груди. «Кто сказал, что женщины слабые?» Манфред переминается с ноги на ногу. «Я не это имел в виду». «Я знаю, что ты имел в виду», — демонстративно вздыхает Фатима. «Да, женщина способна на такое. Пожилой человек, молодой сильный мужчина. Это уже ваша задача выяснить, кто убийца». «А что еще ты узнала?» — спрашиваю я. Фатима кивает, смотрит на бледное тело на столе. «Я могу сказать, что ей лет 25-30, рост 170 сантиметров, вес 60 кило. Нормальное телосложение, здоровое, спортивное. От запаха в помещении меня тошнит. Мне хочется думать, что у меня после стольких лет морга выработался иммунитет, но к этому запаху невозможно привыкнуть. Его нельзя назвать вонью, это больше похоже на запах, который появляется через неделю у срезанных цветов, смешанный с запахом сырого мяса. Но я чувствую, что мне срочно нужно на улицу». Я мечтаю о глотке свежего холодного воздуха. «Еще кое-что», — добавляет Фатима. «Она родила ребенка, или, по крайней мере, была беременна». «Родила?» — переспрашивает Манфред. «Сложно сказать», — отвечает Фатима, с треском стаскивая перчатки. Манфред ведет машину. Мы возвращаемся в участок. Снова идет снег. Уже темнеет, хотя на часах только 3. «Хорошенькая», — говорит Манфред, включая радио. «Фатима?» «Нет, та, что без головы». «Ты больной». «Я? Ты же сам видел. Она была красоткой. Такое тело, такая грудь». Я обдумываю его слова. «Нам известно, кто она?» «Нет». «А Орре мы взяли?» «Нет. На работу он вчера не явился». «А сегодня?» «Не знаю, Санчес проверяет, но вся Швеция его ищет, так что долго он прятаться не сможет». «Предварительный отчет криминалистов готов?» «Лежит на твоем столе. Никаких следов грабежа. Значит, кто-то впустил убийцу внутрь, или это был его дом?» «Тогда это Орре. Они нашли следы мочи на полу и отпечатки рук и подошв, но соседка там основательно потопталась, так что не знаю, поможет ли это следствие». «И много разных волокон, но ничего примечательного. Орудие убийства — мачете. Они послали его на экспертизу. Посмотрим, что обнаружат специалисты». «И они подключили того парня, Линдблада, который специализируется на пятнах крови на стенах и может реконструировать ход событий. Пауза. Манфред стучит пальцами по рулю в такт музыки, и я понимаю, что он нервничает. Он давно не брился, под глазами мешки. «Надя получше?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня и поправляет воротник пальто из верблюжьей шерсти. Всю ночь капризничала. А в санах чуть с ума не сошла. Ей нужно было рано на работу. Ее аспирант защищается. И она снова начала говорить о браке. Как будто у нас без этого забот мало. Почему женщины так делают? Мне нечего на это ответить. С моим браком было то же самое. Мы встречались с Жанет около года, когда она начала говорить о браке. Я не знаю, как это получилось, но почему-то она решила, что я согласен. Разумеется, мне нужно было твердо сказать «нет», а не изворачиваться, как я обычно делаю. Но, наверное, я не хотел или боялся ее разочаровать и позволял нудеть дальше. Все последующие месяцы Жанет обсуждала цветы, меню и пригласительный список. Она приносила домой торты на пробу, рисовала план рассадки гостей и ставила свадебные марши на диктофоне. И сидела на диете. Я даже начал переживать за нее. Она ела как птичка, чтобы влезть в свадебное платье. Платье, которое мне нельзя было видеть до дня свадьбы. Это было чертовски важно. Сам я, как обычно, был занят работой. Мы расследовали убийство женщины-полицейского, занимавшейся делом о незаконной парковке в Тенсте. Меня недавно повысили, и мне важно было доказать, что повышение было заслуженным. На мою работу Жанет было плевать. Она постоянно требовала к себе внимания. Вместе мы должны были смотреть церкви, бронировать свадебное путешествие и репетировать брачные клятвы, которые она сочинила. Однажды вечером она пришла домой с пачкой конвертов в руке. Я помню, что она была очень возбуждена, как в те дни, когда покупала что-то очень дорогое или находила выгодную поездку в одном из каталогов, которые таскала домой десятками. Глаза у нее блестели, светлые волосы были растрепаны. Жанет рассказала, что приглашения готовы, протянула мне пачку и спросила, не мог бы я их отправить. Не помню, что я ответил. Наверное, что мы обсудим это позже, но, как обычно, она меня не слушала. Я помню, что сидел дома в кресле с приглашениями в руках и думал, что, черт возьми, мне с ними делать. Конечно, можно было послать их по почте. Это было бы самое простое. Просто пойти на перекресток и сунуть в желтый почтовый ящик и больше о них не думать. Но я не мог себя заставить это сделать. Я не был готов. Не готов сделать этот решающий шаг по направлению к браку, которого не хотел. Сначала я хотел поговорить с Жанет и сказать все, как есть на самом деле. Что я боюсь свадьбы и что я хотел бы ее отложить. Но когда я вошел в спальню, она уже спала. И я положил приглашение в ящик письменного стола и решил поговорить с ней потом. А потом вышло, как вышло. Не то чтобы я забыл про приглашение, просто у меня не было сил их обсуждать. Каждый раз, когда я хотел поговорить с Жанет, что-то мне мешало, или она была не в настроении говорить. У нее были такие периоды, когда она просто была в дурном настроении и не желала ничего обсуждать, причем явно без особых на то причин. Вспоминая то время, я понимаю, что ищу оправдание своему поведению. Даже пытаюсь оправдаться перед самим собой. Но мне нет оправдания. Я поступил незрело и по-идиотски. И я глубоко ранил Жанет, который никогда не желал зла. Как я мог так поступить? Я не хотел ее обижать. Я просто хотел, чтобы она оставила меня в покое. Когда дата свадьбы начала приближаться, думаю, оставалось 3-4 недели, Жанет присела рядом со мной на край кровати. Волосы, которые она отращивала для свадебной прически, висели паклей вокруг ее грустного лица. Отвисшая из-за диеты грудь болталась. «Никто не отвечает на приглашение», — сказала она. «Ты не находишь это странным?» Я читал в кровати протокол, который обещал прокурору закончить к завтрашнему утру, и у меня не было ни сил, ни времени обсуждать с ней приглашение. Но все равно этот разговор меня расстроил. Мне стало стыдно. «Думаешь, они потерялись на почте?» — спросила она тихо. Ее поникшие плечи, безжизненный голос ранили меня в самое сердце. Я чувствовал себя предателем. Мне было очень плохо. Но я не мог найти в себе сил рассказать ей правду в тот момент. Я решил, что все расскажу на следующий день, но и на следующее утро я не смог заговорить с ней. Позднее я понял, что вел себя как придурок, но было уже слишком поздно. Ночью, пока я спал, Жанет обыскала квартиру. Видимо, она подозревала, что на самом деле случилось с приглашениями. У нее всегда было это шестое чувство. Меня разбудил чудовищный вопль. Никогда больше я не слышал такого ужасного крика. Сперва я подумал, что ее убивают, что кто-то ворвался к нам в квартиру и пытается ее изнасиловать или убить. Я вскочил, споткнулся о стул, упал, ударившийся журнальный столик, и рассек подбородок. Кровь хлынула из раны, но я поднялся на ноги и побежал на крик. Я нашел Жанет перед столом. Письма были разбросаны по полу, как осенняя листва. Она только продолжала вопить. Жанет кричала и кричала, хотя я обнял ее и пытался успокоить, как ребенка. И когда я зажал ей рот рукой, чтобы она прекратила кричать, Жанет меня укусила. Несмотря на боль от укуса, я испытал облегчение. Во всяком случае, она перестала кричать. Манфред, Санчес и я сидим в комнате для переговоров на четвертом этаже справа от чулана. Она выглядит так же, как и все комнаты для переговоров в доме. Белые стены, мебель из светлого дерева с синей обивкой, белый стол. В окне подсвечник. Гуннар принес его из дома в попытке создать рождественскую атмосферу. На стене выцветший постер с инструкцией оказания первой помощи. Мы готовимся к завтрашней встрече с отделом предварительного следствия и его руководителем, одним из новых прокуроров, Бьорном Хансеном. Я с ним еще не встречался, но, по словам Санчес, он умный, но руки у него растут из жопы, и он слишком высокого мнения о своей персоне. Манфред принес кофейник, а Санчес — булочки с шафраном из круглосуточного магазина и нож для масла. Рядом с булочками лежат фотографии с места преступления. Я тянусь за булочкой, стараясь не смотреть на фото с отрезанной головой. 2 дня прошло с тех пор, как тело женщины нашли на вилле Еспера Орре в Юрсхольме. А мы по-прежнему не знаем ее имени. И где-то родные даже не подозревают о том, что случилось с их дочерью, сестрой или матерью. И где-то на свободе ходит ее убийца. Санчес подвела итоги собрания. Еспер Орре был на работе в последний раз в пятницу. По словам коллег, в его поведении не было ничего необычного. Он уехал из офиса в 4:30, сообщив, что направляется домой. О своих планах на выходные он ничего не говорил, но у него был отпуск до среды, что указывает на то, что он планировал поездку. Его сотовый и бумажник обнаружились дома. В бумажнике были кредитные карточки, деньги с них не снимали. Криминалисты сфотографировали отпечатки подошв в снегу, 43-й размер, судя по всему, это его следы. Они нашли также отпечатки соседки и жертвы, чья личность не установлена. Отпечатки на мачете пока не готовы, но коллеги сообщили, что они имеются. «Что он за человек, это Торре?» — спросил Манфред, звучно отхлебывая кофе из чашки. Коллеги из руководства компании им восхищаются, но остальные сотрудники считают жестким и чересчур принципиальным начальником. «Многие его побаиваются», — сообщает Санчес, «а персонал низшего звена его просто ненавидит, как и профсоюз. Но вы уже в курсе. Родители на пенсии живут в Бромме, в том же доме, где Еспер Орре вырос. Они отзываются о сыне как об амбициозном, спортивном и позитивном человеке. О психических проблемах им ничего не известно. У него вот уже много лет нет постоянной девушки, но он ведет, как они выразились, активную личную жизнь». «Что это значит?» — интересуется Манфред. Санчес нагибается и смотрит Манфреду в глаза. С набитым булкой ртом произносит. «Это означает, что в его постели дела идут поживее, чем в твоей, Манфред». «Не обязательно», — комментирую я. но мой комментарий только вызывает у Санчес смех. Крошки сыпятся у нее изо рта на короткую черную юбку. Манфреда разговор только забавляет. Он снимает клетчатый пиджак, аккуратно вешает на спинку стула и ударяет кулаком по столу, чтобы привлечь наше внимание. «Давайте напряжем мозги, чтобы поскорее закончить это собрание и отправиться домой. Санчес, какая у тебя версия?» Санчес у нас самая младшая, поэтому ее всегда спрашивают первой. Это часть обучения. Пусть перенимает опыт у коллег постарше, поопытнее. Санчес выпрямляется, делает серьезное лицо, сцепляет руки на столе. «Это очевидно. Еспер Орре ссорится с одной из своих девиц. Ссора перерастает в драку, и он ее убивает, а потом скрывается». «Но почему без мобильного и кошелька?» — спрашивает Манфред, отряхивая невидимые крошки с розовой рубашки. «Потому что не хочет оставлять следов?» — предполагает Санчес. «Или просто забыл. Голова была занята другим». «Самоубийство, — говорю я, показывая на фото головы, растущей как гриб из пола, наталкивает на разные мысли. Зачем такая жестокость? Разве мало было просто убить ее? Зачем отрезать голову?» Санчес хмурится. «Наверное, он был сильно зол. Она его взбесила». «Я думаю о том, специально ли убийца поставил голову так, чтобы она смотрела на входящего». «Вы это заметили? Может, он что-то хотел нам сказать?» «Например?» — спрашивает Манфред. Мы смотрим на фото. Глаза у женщины закрыты. Слипшиеся пряди волос падают на лицо. Санчес пожимает плечами. «Не знаю, может, хотел сказать, смотрите, что бывает, когда меня пытаются обмануть? Или что там она такого ему сделала?» У Манфреда звонит мобильный. Он достает его из кармана, слушает и говорит. «Мы сидим в переговорной на четвертом. Можешь проводить ее сюда?» «Хорошо». Он собирает фотографии в аккуратную стопку и кладет рядом с собой. Делает глубокий вдох и откидывается на спинку стула. «У нас гости», — говорит он. «Помните, мы говорили об убийстве в районе Сёдермальм лет 10 назад, у которого был похожий почерк? Я позволил себе пригласить сюда специалиста, который тогда участвовал в расследовании. Не потому что считаю, что между ними есть связь, а потому что надеюсь, что она может помочь нам вычислить преступника». И тут раздался стук в дверь. Меня сначала бросило в холод, а потом в жар. Сердце бешено заколотилось в груди. По спине побежали мурашки. Стены комнаты начали сжиматься, потолок падать вниз, словно грозя меня сплющить. Открылась дверь, и на пороге появилась она в слишком большом для нее черном пуховике и сапогах, которые подошли бы для экспедиции на Северный полюс. Но одежда никогда не была ее сильной стороной. В густых каштановых волосах появилась седина. Очки придавали ей строгий вид, но в основном она не сильно изменилась. Выглядит как 10 лет назад. Она столь же прекрасна. Разве это возможно? Мелкие морщинки и худоба придают ей хрупкости и беспомощности, и это делает ее еще красивее. «Это Ханна Лагерлиндшон», — представляет Манфред.